Я хотел бы продолжить, касающийся той темы, которая изложена в послании к римлянам, и в частности то, что касается 9 главы. Но прежде, вот, собственно говоря, вот сейчас Саша проповедовал, и, в общем-то, вырисовывается такая картина, что, в общем-то, общее направление это будет, вот, если было, вот, Саша, тема смирения, то есть насколько это важно и серьезно для христианина, то, в общем-то, рассматривая ту тему, которую я сегодня хотел бы поднять и вместе с вами рассмотреть, то, в общем-то, эта тема показывает направление, которое как бы антисмирение. То есть что происходит вот на обратной стороне, и то есть когда человек не смирен, понимаете? То есть вот Саша вот обратил внимание, что благодати не будет, если человек не смирен пред Господом. Но я бы хотел бы даже сказать, что не просто, понимаете, будет в некотором отношении ноль. Понимаете, будет большой минус. И вот сегодня я просто хочу показать, вот как это действительно происходит в истории, как это изложено в Писании. И, понимаете, в конечном итоге все это приводит нас к страху Божьему. Прежде всего, я вот вспоминаю вот проповедь, когда Шаму проповедовал, это 2 недели назад. Понимаете, вот и там он проповедовал на тему о том, чтобы мы не были теплыми христианами. Это очень существенный, серьезный момент для нас. Вот. И Иисус говорит о том, что будь ревностен и покайся. И вот меня заинтересовало вот это вот слово «будь ревностен». Что это такое? Понимаете? Вот. И я обратил внимание, что в Писании упоминается неоднократно о том, что Бог ревнитель. И меня также заинтересовало, что это означает. Ну, понимаете, мы все знаем в некотором отношении, когда вот мужчина или женщина ревнуют друг другу. И, в общем-то, в некотором отношении это негативно, то есть отрицательная вещь. Вот. Но здесь, когда упоминается о том, что Бог ревнитель, или Он ревнует, и нам предлагается также возревновать, так вот здесь понимается нечто другое. И вот когда понимается о том, что Бог ревнитель, говорится о том, что Он преследует свои цели твердо и решительно, и доводит это до конца. Вот это есть ревность. То есть, другими словами, это, вот если в нашем отношении говорить, это с усердием, с твердостью, решительностью выполнять то, к чему мы призваны. Понимаете, вот это, под этим словом понимается ревность. И вот я обратил внимание, что в Писании, больше того, когда упоминается о слове ревность, говорится о том, что это подобно огню. Подобно огню. Вот когда вот я в прошлый раз тогда упомянул такое вот значение этого слова, когда говорится о том, что ревнуйте о дарах духовных. И в другом переводе говорится так, что это пламенно стремитесь получить эти дары духовные, чтобы обогатиться ими для назидания церкви, для того, чтобы служить Богу благодатью. Понимаете? То есть вот ревность подразумевается именно вот такая огненная. Понимаете, то есть стремление выполнить то, что определено нам от Господа. И вот я обратил внимание, что есть в Писании некоторые вещи, которые вот подчеркивают вот именно эту вещь. Вот смотрите, я вот некоторые места Писания здесь вот прочту. Ну, в частности, это буквально несколько. Вы, наверное, хорошо знаете вот этот стих из послания к Титу, где говорится о том, что когда же явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отставивши мирские похоти и, скажем, всякое нечестие, ревность, как там дальше, сейчас, немножечко давайте я найду это. Это послание Титу, 2 глава, 14 стих. спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши всякое нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот здесь, видите, подчеркивается вот этот момент. Другими словами, понимаете, вот Господу, ну, и вот Ему нужны вот такие, которые ревностные, которые пламенно хотят угодить Богу, пламенно хотят быть такими, какими Он хочет видеть нас. Другими словами, Он хочет, чтобы мы Ему нравились. Вот если так вы понимаете. И вот одна сестра, вот она прямо так вот и говорит, а я хочу нравиться Господу, понимаете? Вот это и есть, вот, то есть другими словами, очень угодить Ему, то есть не так, как мы это хотим, а так, как Он определил нас, чтобы мы шли тем путем. Вот, например, смотрите, сравнение такое. Вот помните, когда Израиль шел по пустыне, это, представьте себе, наверное, шествие растягивалось на многие-многие километры. И вот над всеми ими было облако. Впереди шел столб. Он днем был облачный, над ними облако. А ночью это было огненное, светящееся, освещающееся им в путь впереди. Так вот, смотрите, тот, кто выходил из-под облака, оставались в знойной пустыне. То есть, посмотрите, либо все благословение, вся благодать, либо знойная пустыня. Видите, контраст какой? То есть нет серединки. То есть либо все благословение, либо все, как говорится, неблагословение, которое только можно себе представить. Так вот, когда... Давайте еще вот посмотрите, интересно тоже. Вот именно то, что вот призыв Господа к нам через, в частности, апостола Павла. Смотрите, это Евреям 6 глава. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Понимаете, вот иногда Павел, я уже подчеркивал, что он применяет интересные выражения, а именно так, которые звучат как будто бы от первого лица. Когда он говорит о том, что, допустим, о себе, что «а вот я, скажем, вот, буду то-то, то-то делать», а вот во мне есть то-то, то-то, понимаете? Так вот, здесь он также говорит вот от первого лица, желаем же ревностно угодить ему. Понимаете? То есть, другими словами, он нам показывает, что это и наше исповедание, это и наша решимость угождать Господу. Вот именно пламенно стремиться угодить ему. Понимаете? И еще, вот 2 Коринфянам, вообще это потрясающая книга, понимаете, Павел сам переживал в те времена очень большие трудности. И он показывает, понимаете, вот там есть такие моменты, когда вот он переходит, мне кажется, некоторую даже такую грань. То, что, в принципе, для обычного человека нам неприемлемо, обычному человеку. Понимаете, вот он говорит о том, что лучше умереть и быть с Господом. Понимаете? То есть пожертвовать собой, то есть когда случится так, и это блажение, нежели остаться здесь живых. Понимаете? И вот он говорит, смотрите, такие фразы. «Потому ревностно стараемся, водворяясь ли и выходя ли, быть ему угодными». Под словом «водворяясь» имеется в виду выход из тела, то есть когда мы умираем. Если мы, дальше он упоминает, «водворяясь в теле», прошу прощения, наоборот, это когда мы остаемся в теле, а когда выходим, то есть когда умираем, быть ему угодными, ревностно стараемся. Опять подчеркиваются именно эти моменты. То есть я хочу сказать, что Господь ищет именно таких поклонников, которые ревностно стараются ему угодить. И вот когда вот эта фраза, вот, когда говорится о том, что ты не холоден, не горяч, и я извергну тебя из уст моих, предполагается, ну вот я как понимаю этот момент, не в том плане, что, ну вот, то есть как бы, ну, скажем, это вопрос связан с едой или еще что-то, а в том плане, что мы на устах Его. Он говорит, Он мой, или вы мои. Так вот, этого не будет, когда человек, вот, я хочу сказать, вот такой теплый, когда расшевелить. Вот именно легче, понимаете, для него справиться с тем, который холодный, чтобы, скажем, чтобы обратить его, чтобы он мог приносить добрые плоды для Господа, нежели он остается теплым. Так вот, Господу угодно вот именно вот эта наша пламенность. Поэтому в этом ключе я вот даже сейчас бы хотел такой момент сказать, что, понимаете, ни у одного из нас нет такого, чтобы, понимаете, Господь наделил всех чем-то. Понимаете, когда мы даже, он говорит, вы собираетесь вместе, собираетесь в церковь. То есть это не имеется в виду, что вот мы одеваемся, готовимся идти в собрание. Имеется в виду, что когда вы собираетесь вместе, как одно целое, когда вы собираетесь в церковь, у каждого из вас что-то есть и способно проявиться на пользу всякому. Вот об этом идет речь. Я хочу сказать, что у всех это есть. И Господь определил, что в церкви, в собрании святых есть учение. То есть, другими словами, дети Божии учатся. Понимаете? То есть они, ну как бы, учатся тому, что они, у них еще нет. Не просто, понимаете, вот слушают, не просто, скажем, едят. И поэтому иногда некоторые говорят так, что здесь сегодня я ничего не получил, поэтому пойду в другое место. Понимаете, не об этом речь. Мы учимся, конечно же, когда мы слушаем. Но главное наше научение, когда мы отдаем что-то. Понимаете, тогда мы приобретаем. Тогда мы растем. Понимаете, вот об этом идет речь. Поэтому тогда, когда мы пришли в собрание, и мы вдруг что-то, как мы считаем, не получили, в кавычках, у нас есть поле деятельности громадное, когда мы можем что-то отдать и тем самым пользу принести кому-то другому и сами этим дать нам, ну, как говорится, силу для роста в Господе. Это я вот как бы в качестве вступления хотел бы упомянуть. Теперь же я хотел показать то, что есть в 9 главе послания к Римлянам. В прошлый раз я прочитал все три главы. 9, 10, 11 главы. Мы увидели, что главная тема этих глав – это Израиль. Причем, понимаете, смотрите, Павел говорит об Израиле не просто, ну, знаете, как о своем возлюбленном народе. Он говорит в контексте. В контексте того, что он говорил ранее, в первых 8 главах. А в первых 8 главах он говорил о том, что Бог определил спасение всех людей во Христе Иисусе, что человек может оправдываться только благодатью Сына Его, который распят на кресте, который был погребен и воскрес. И тот, кто отвергает этот путь, вот понимаете, вот эта 9 глава, понимаете, я даже так бы сказал, это ужасающая иллюстрация. Понимаете, вот постарайтесь сейчас, вот я прочту эту главу, постарайтесь понять главный смысл. Не, понимаете, обращайте внимание сейчас не на подробности, которые там есть, которые изобилуют иллюстрациями, разными примерами. Постарайтесь понять главное, что есть в этой главе. Понимаете? Итак, я прочту Римлянам 9 главу. Она достаточно короткая. И здесь вот как раз вот в этой главе, ну хорошо, ладно, это потом спрошу. 9 глава. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети судьбе, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это,

Это означает, что, смотрите, он поддерживает все, что, на, что откликается на его призыв. Те, которые, как сегодня вы слышали, смиряются пред Господом. Они обретают всю благодать, всю полноту радости, мира, славы Божией и бессмертия. Те же, которые уклоняются от его пути, остаются в знойной пустыне. Причем их постигает вот подобная участь. Этот пример приведен Павлом не случайно. Он хочет показать, что даже свой возлюбленный народ, с которым он трудился сотни и сотни, более тысячи лет, более полутора тысяч лет, постигла вот такая вот участь. Тем более она постигнет и язычников, если они будут следовать тому же пути, то есть уклоняться от пути Господня. Еще раз хочу подчеркнуть, Господь поддерживает все то, что Он определил на его пути. И вы можете уже сами продолжить, что не просто не поддерживает, а понимаете, происходит ожесточение в стане тех, которые отвергают его путь. Понимаете? И вот в данном случае здесь есть контекст. Именно, смотрите, служение Богу либо по благодати, либо по делам закона. Понимаете, очень важно, конечно, было бы, скажем, еще раз вспомнить, что имеется в виду, когда речь идет о служении Богу по закону. Вот именно достижение праведности. Я не говорю о том, что закон сейчас недейственен, о том, что он отменен. Я не говорю о том, что он плох. Наоборот, Писание подчеркивает и говорит о том, что он очень хорош. И мы имеем, скажем, массу примеров и назидания, когда мы учимся из закона. Но как средство для достижения праведности пред Богом, как обретение спасения через дела закона, это путь не просто в тупик, это путь к погибели. И об этом неоднократно показывает Павел и показывает, что постигает те, которые будут следовать этому пути. Итак, давайте просто вспомним, что понимается под законничеством. Смотрите, Господь определил определенные требования для достижения праведности. Кто может сейчас вот сказать? Вот, это служение Богу по благодати. Это, собственно говоря, оно выражается в том, чтобы мы любили друг друга и веровали в Господа Иисуса Христа. Я просто сокращаю время, об этом говорю. И в то же время то, что касается законничества, это, смотрите, можно как определить? Это попытки достичь праведности какими-то другими средствами, законами, правилами, постановлениями, разными системами сводов, законов и так далее. Лучший вариант, конечно, это когда закон взятый из законописания, но он тоже ведет к смерти. Хуже, когда мы сами придумываем определенные требования, постановления, правила и так далее, которыми мы ставим себе для того, чтобы достичь праведности. А именно как это может выглядеть? Это может выглядеть таким образом. Если я сделаю это и буду выполнять это, я буду хорош пред Господом, и я спасусь. Понимаете? Больше того, на этой почве масса осуждений, масса вражды, масса распределений. Когда, смотрите, какая-то группа людей или человек что-то исполняет и считает, что другие этого не делают, они считают, на этой почве возникает масса конфликтов, масса всяких неприятных вещей, вражды и распри. Понимаете? Разделение и всего недоброго, и всего худого. Так вот здесь вот сам Господь показывает в этой главе, понимаете, я хочу подчеркнуть, что это ужасающий пример, который должен привести нас к страху Божьему, где показывается, что возлюбленный народ Божий, я еще раз подчеркну, отвергнут Богом только потому, что они отклонились, то есть они не приняли того, что предложил Господь на своем пути, а именно Иисуса Христа, Его благодать. Вот таким вот образом мы должны просто понимать, что насколько опасно, скажем, не быть смиренным пред Господом, понимаете, уклониться с пути истины. То есть не будет просто, понимаете, ну не будет, мол, у меня ну, каких-то там благословений. Не просто не будет благословений, будет много недоброго. Понимаете? Причем все будет, понимаете, так как Писание говорит о том, что путь праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. То есть, понимаете, не может человек идти третьим путем, то есть ровненько, понимаете, так как-то не вниз, не вверх. Он может либо идти либо вверх, либо вниз. И вот это мы должны хорошо понимать. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Господь поддерживает, всячески благословляет. Кстати, обратите внимание, мы уже об этом говорили, что если, вот, например, апостолы, они проповедовали Слово Божие, я хочу подчеркнуть, именно выделяю Слово Божие, о Господе Иисусе Христе, Его Сыне Святом, и о том, что Бог Его воскресил из мертвых. Это они проповедовали. И смотрите, Бог поддерживал и необычным образом, с чудесами и знамениями. Понимаете? Больше того, те, кто слышали, они либо принимали ревностно это слово, либо становились ревностными противниками, если вы заметили в Писании. Это существует. Так вот, я хочу сказать, что, еще раз подчеркнуть, что Бог против теплости, вот такой теплости, понимаете? Он ищет ревностных своих последователей. Смотрите, Он сам ревнитель, ищет в нас этой же ревности. Это качество Господа. Как, понимаете, неотъемлемая его сущность – это любовь, мы говорим. Вот. И также его качество – это ревность. Ревность, понимаете, он ищет такой же ревности, следования за ним, следования тому пути, который он открыл нам, ревностно, понимаете, стремясь угодить ему, ревностно, стремясь выполнять вот эти добрые дела, которые он предназначил нам исполнять. Теперь вы скажете, а какие дела? Так вот, в этом и вопрос. Когда мы решаемся смириться пред Господом, Господь даст нам силу понимать и знать Его волю. И вот тогда мы поймем, к чему мы призваны и какие именно нам выполнять добрые дела. Собственно говоря, для этого школа сейчас, вот, которая вот потихоньку сейчас вот она на стадии подготовки вот в нашей церкви, школа обучения, вот, понимаете, для того, чтобы туда приглашаются не просто, понимаете, те, которые будут проповедниками или какими-то там служителями, приглашаются те члены церкви, которые хотят ревностно занять свое место пред Господом. То место, которое Господь определил каждому из них. Понимаете? Вот это главное. И чтобы, став на этот путь, ревностно старались Ему угодить, пламенно стремились служить Ему, и при этом имели радость в Господе. Да благословит нас всех Господь.